Глава 33. Оставив Бобби в медпункте, я направился обратно в зал судебных заседаний. Секретарь суда передала мне через врачиху по телефону, что Гарри хочет срочно видеть меня и обвинителя в своих судейских палатах. Войдя в зал, я обнаружил на столе защиты единственный лэптоп, свой собственный, с уже выведенным на экран архивным файлом, который оставалось только распаковать. Ну что ж, у меня по-прежнему имелись материалы по делу. «Не против, если я присяду?» — послышался знакомый голос. Опустившись на стул, Арнольд Новоселич шлепнул рядом с моим компьютером толстенную картонную папку. «Я-то думал, что ты смылся вместе с Карпом», — заметил я. Отъехав назад на стуле, Арнольд посмотрел мне прямо в глаза и ответил: «Мне заплатили вперед. Уйти-то я могу в любой момент, но о квалификации консультанта по присяжным обычно судят по его последнему делу, сам же знаешь. И это дело мне нужно довести до конца. Может, чем я смогу помочь, не знаю. Я никогда раньше так дела не бросал, а с этим меня так и подмывает продолжить. А меня так и подмывает уволить тебя, но не похоже, чтобы от желающих вступить в команду защиты просто не было отбоя. Вдобавок ты первым бросился на помощь Бобби, когда его тут прихватило», — сказал я. «И у меня бывают маленькие слабости», — отозвался Арнольд, открывая свою папку и вручая мне какой-то документ. «Это наш окончательный список присяжных, на каждого подробная биография. Я тут уже подправил его после недавних известий». «Каких еще известий?» — не понял я. «Ну, мне пришлось вписать сюда одного из запасных». «Понимаешь, одного человека из первоначального списка вчера вечером сбила машина. Бренду Ковальски. Насмерть. У копов это явно вызвало какие-то подозрения. Я видел, как утром сюда приходил их лейтенант, чтобы пообщаться с судьей. Вот блин». «И не говори», — согласился Арнольд. «Секретарь уже вовсю тебя ищет. Прайер тоже здесь ждет. Постарайся убедить судью не изолировать присяжных». «Хочешь объяснить, как мне делать мою работу?» «Нет, но я тебе не доверяю. И ты меня недолюбливаешь. Давай уж по-честному, и из этого и будем исходить», — сказал он. Я кивнул и позволил Арнольду разложить на столе свои бумаги и папки. Мы и вправду с ним не особо-то ладили. Консультанты по присяжным — необходимое зло, особенно на громких процессах. Услуги их обходятся в целое состояние, хотя все равно не ясно, насколько они могут повлиять на результат. Однако насчет одного Арнольд был прав. Изоляция присяжных — это худшее, что может произойти на суде, и ни одна из сторон этого не приветствует. Вы можете потратить недели, даже месяцы, чтобы отобрать идеальных с вашей точки зрения присяжных. Защита обычно предпочитает людей творческих, с хорошо развитым воображением, обвинение же склоняется к рабочим пчелкам, тем людям, что зарабатывают себе на жизнь, делая то, что велят им другие, и на это не жалуются. И каждая сторона стремится заполнить трибуну для присяжных людьми своего типа. Защита хочет мыслителей, обвинение — солдат. Но что на самом деле требуется каждой из сторон, так это чтобы каждый из присяжных принимал решение исключительно на основе того, что услышал от адвокатов и свидетелей. В идеале жюри должно представлять собой набор свободных умов, разнообразных и наиболее полно представляющих тот или иной регион. Но стоит запереть присяжных в каком-то одном месте, отрезать их от внешнего мира, как все это разнообразие идет коту под хвост. Они проводят так много времени вместе, причем в обстановке, далекой от их нормальной жизни, что становятся единым целым, сбиваются в стаю. По принципу «мы против них», а они, в данном случае, это система правосудия, которая запрещает им смотреть телевизор или читать газеты, или съездить домой до окончания суда. Из отдельных личностей жюри превращается в коллективный разум. А это не устраивает ни защиту, ни обвинение, поскольку никто не знает, куда этих секвестированных присяжных в итоге занесет. Хотя, куда бы их ни занесло, с большой долей вероятности это произойдет довольно быстро. Обычно они настолько уже устали и сыты по горло процессом и изоляцией от внешнего мира, что стоит только закончиться их мучением, как присяжные моментально выносят единогласный вердикт. Виновен или невиновен — неважно, лишь бы побыстрее собрать манатки и разъехаться по домам. Секретарь суда дала мне знак от двери в глубине зала. Пройдя мимо загородки для свидетелей и кресла судьи, я проследовал за ней по холодному коридору к судейским палатам. Напротив кабинета Гарри уже стоял Прайер, прислонившись спиной к стене. Разок стукнув в дверь, секретарь впустила нас обоих внутрь. Прайер заговорил лишь, когда дверь за нами закрылась. «Ну и как там ваш клиент?» — спросил он. «Все с ним будет нормально», — заверил я. «Входите, садитесь», — произнес Гарри, прежде чем Прайер успел еще что-то сказать. Судейские палаты обычно отражают личность их обладателя, но при этом это еще и официальное место для всяких кулуарных разбирательств, что накладывает на них определенные ограничения. За исключением пары фотографий Гарри в военной форме во Вьетнаме и еще одной в рамке и с автографом, на которой он запечатлен в обнимку с Миком Джаггером, никаких прочих личных штучек тут не наблюдалось. Секретарь присела за небольшой письменный стол в углу. Мы с Прайером устроились в кожаных креслах перед столом Гарри. Дождались, пока судья разольет всем кофе, включая секретаря. Потом он опять уселся за стол, сдвинув бумаги по сторонам и расчистив на нем место для локтей. Подался вперед, держа чашку обеими руками. «Карп бежал с корабля. Это наша первая проблема. Эдди, насколько я понимаю, вам требуется отсрочка», — сказал он. «Может и нет», — отозвался я. «Я уже подготовился к допросу большинства свидетелей из полиции и кое-каких экспертов. С такими свидетелями у меня вообще никогда не бывает проблем. Если только мистер Прайер не преподнесет мне никаких сюрпризов, то все пройдет гладко. Если у нас выйдет разделаться с полицейскими и экспертами к пятнице, то на выходных у меня будет время подготовиться к допросу свидетелей из гражданских. Кстати, о свидетелях. Я изучил оба ваших списка, Арт. В вашем 35 свидетелей, у Эдди 27. Насколько я понимаю, вы просто морочите друг другу голову. Я уже прочитал пакет судебных документов и могу сказать, что вы, Арт, вполне можете обойтись 5, максимум 6 свидетелями, чтобы обосновать свою позицию. А что касается половины людей в вашем списке, Эдди, то я просто не представляю, откуда они вообще взялись. Понимаю, что этот список составлял Руди, но все-таки, если серьезно, кто такой, черт возьми, этот Гэри Чизмен? Списки свидетелей — это вообще-то по большей части игра. Вы включаете в свой список всех, кто только может прийти в голову, просто на случай, если эти люди вдруг вам когда-то понадобятся. И добавляете в него еще и просто каких-то практически случайных людей, чтобы запутать противника и заставить его убить время на бесплодные попытки выяснить, каким боком они во все это вписаны. Послушайте, мне сейчас не хотелось бы опять просматривать свой список и обсуждать достоинства каждого из свидетелей. Если Арт готов сократить свой список, просто замечательно, тогда я тоже так поступлю. Я понимаю, что вы имеете в виду. Мы и вправду пускаем друг другу пыль в глаза этими списками. Если их как следует почистить от всякой шелухи, то с этим разбирательством можно будет управиться за 1,5 недели. «Нет, давайте сократим списки и будем ориентироваться на то, чтобы закончить этот процесс к пятнице», — сказал Гарри. «К пятнице? Серьезная заявка», — отозвался Прайер. На этом месте мы ненадолго прервались. Спокойно допили кофе. Оставив пустую чашку, Гарри оперся локтями о стол, переплел пальцы, опустил на них подбородок и произнес: «Я принял решение секвестировать присяжных. Такое решение отводится на усмотрение суда, и я не хочу никаких обсуждений по этому вопросу, поскольку все равно не передумаю. Я всерьез обеспокоен». «Из-за мисс Ковальски?» — уточнил Прайер. «Наверняка это было не более чем трагическое стечение обстоятельств». «У меня здесь с утра побывали представители Нью-Йоркского управления полиции, и они практически не сомневаются в том, что ее сбили машиной целенаправленно. Это библиотекаря-то?» хорошо известного и уважаемого в своем районе человека. Какие тут могут быть мотивы? Кроме того, что ее включили в состав жюри на данном процессе. «По-моему, это малость притянута за уши, господин судья», — заметил Прайер. «Здесь просто Гарри. Может, и притянуто, но если я не изолирую присяжных, а с кем-то из них вдруг опять что-нибудь случится, поступайте, как считаете нужным, Гарри. А эти люди из полиции вам не сказали? Почему именно она могла оказаться целью преступника?» «Нет, но они работают над этим. Итак, джентльмены, а теперь идите и еще раз просмотрите свои списки свидетелей, сократите их. Если вы вызовете свидетеля, которого я сочту несущественным, получите от меня по шее. Чем дольше протянется этот судебный процесс, тем больше риск того, что присяжные окажутся в центре чьего-то нездорового внимания. «Кого вы планируете вызвать первым, Арт?» — спросил Гарри. «Детектива, ведущего дела. Даже учитывая вступительные речи, завтра мы вполне успеем разделаться с его показаниями». Гарри кивнул и обратился ко мне. «Я слышал, что у вашего клиента было нечто вроде эпилептического припадка. Как он, в порядке?» «Думаю, что да. Хотя чем скорее закончится этот процесс, тем лучше». Из судейских палат мы с Прайером вышли вместе. Секретарь осталась, чтобы подготовить для Гарри какие-то бумаги. Обратную дорогу мы знали и в провожатом не нуждались. «Чисто из любопытства, кто такой этот Гэри Чизмен?» — поинтересовался Прайер. «Мои помощники покопались в интернете, но так и не нашли эксперта с таким именем или вообще кого-нибудь, кто имел бы хоть отдаленное отношение к этому преступлению. Как это ни удивительно, но Гэри Чизменов в Штатах не так уж и много. Хотелось бы знать, с какого перепугу он нарисовался в списке только вчера. Может, мне и не придется его вызывать, вот и все, что я могу сказать на данный момент». «Ну что ж, я знал, что Руди заготовит мне какой-нибудь сюрприз. Какая жалость, что он слился. Надеюсь, ты меня тоже не разочаруешь». Видать, после неформального общения в кабинете у Гарри Прайер решил и тут отбросить официоз. Я помотал головой. Публика вроде Прайера вызывала у меня отвращение. Он вписался в этот процесс исключительно ради куража и ради денег. Конечно, любой со временем становится нечувствительным к трупам, трагедиям и всяким страшным вещам, которые люди творят друг с другом. Но это был другой случай. Это был цинизм или же что-то близкое, что-то явно нездоровое. Давным-давно, прямо перед тем, как податься в адвокаты, я поклялся себе, что если вдруг когда-нибудь привыкну смотреть на место преступления, не испытывая никаких чувств к жертвам, то все, надо завязывать с этой профессией. «Послушайте, я все понимаю, вы хотите выиграть. Ладно, флаг вам в руки, но мы тут не пиписьками меряемся, Прайер. Два человека мертвы». «И когда этот процесс завершится, они все равно будут мертвы?» — без запинки парировал он. Открыв дверь в конце коридора, я шагнул в зал. Тот был полон, набит битком репортерами, ведущими новостных телеканалов, фанатами Ариэллы Блум и даже отчасти фанатами Бобби. Натуральный цирк. Прайер, который вышел туда вслед за мной, оглядел занятой публикой скамьи и сказал: «Касательно одного ты ошибаешься. Именно пиписьками мы и меряемся. В конечном счете все сводится к тому, кто из адвокатов круче. Штанишки у тебя уже достаточно длинные, чтобы это понимать, сынок. И в пятницу именно я буду стоять тут перед камерами, провозглашая торжество правосудия, свершившегося во имя несчастных жертв. Я за 20 лет не проиграл ни одного процесса, не собираюсь проигрывать и сейчас». Сверкнув своими жемчужно-белыми зубами, он встал перед барьером для публики, одарил собравшихся в зале широченной улыбкой, поднял руки над головой и принялся ритмично хлопать. Толпа подхватила, тоже разразившись овацией. Со стороны фанатов Бобби возмущенно засвистели и зашикали, но довольно жиденько. Арнольд уже привел Бобби обратно в зал, и теперь они оба терпеливо сидели за столом защиты. Вид у Бобби был бледный, на лбу поблескивал пот. Я опустился на стул рядом с ним. «Похоже, что все тут против меня», — произнес он. «На этот счет не переживайте», — ответил ему я. «К тому времени, как мы тут на сегодня закончим, все может развернуться в обратную сторону. Забудьте про всю эту публику. Единственные люди, которые имеют значение на суде, — это присяжные. Пока они справедливы и не предвзяты, мы в полном порядке». «Кстати, о присяжных. Ты уже посмотрел мой обновленный список?» — вмешался Арнольд. Вытащив из папки перечень, которым он меня снабдил, я начал читать. Настала пора познакомиться и с присяжными. 12 человек, 12 умов. Да, не лучший состав жюри, на который я мог надеяться, но явно и не худший. У меня 3 дня, чтобы они стали моими. Тут коротко гуднул мой мобильник. СМС-ка от Харпер. На перерыве подойди к нам с Дилейни, мы нашли и других жертв.